Глава 22. Жди меня, и я вернусь. Наступал декабрь. Совсем скоро годовщина попадания Натальи в этот мир. Но подводить итоги еще рано. Слишком много забот и хлопот навалилось на всех. Только и успевай поворачиваться. Надо было кормить и поить не только себя и близких, но и многочисленных пришлых, которые нашли приют в поместье. Места уже не хватало, несмотря на заранее приготовленные избы. Пришлось отправлять Лукашика и Авдеича на заимки. Часть людей уводить туда. Французы уже покинули эти места. Можно было безопасно жить в лесу. Авдеич нашел еще одну небольшую захоронку замерзшего французского солдата. А рядом полуприсыпанный снегом ранец, в котором были золотые и серебряные монеты, несколько перстней, крест, еще какие-то вещи. Он никому ничего не сказал, только передал все это Наталье, которая, посовещавшись со всеми коллегами-попаданцами, решила оставить этот небольшой клад себе, как своеобразную плату за постой пленных и раненых, которых она приютила. Хотя очень грустно было думать, что случилось с теми людьми, чьи вещи попали в ранец великого завоевателя. Пленные тоже не сидели сложа руки. Часть из них валили деревья на дрова и будущее строительство домов. Часть работала на переработке шерсти. Чесали, мяли, валяли ее, делали валенки. Теперь женщины, освобожденные от тяжелых работ, могли полностью сосредоточиться на вязании или ткать ткани. Под руководством Варвары и Иохима, которого все стали просто называть Ефимом Карловичем, варили мыло и изготавливали крема для себя и для продажи в будущем. Наталья очень боялась эпидемий. При такой скученности народа это было не исключено. Поэтому все строго следили за личной чистотой людей, заставляли всех прибирать избы по возможности, вымораживать всех насекомых, а уж Мурзик и Самуська отвечали за то, чтобы не расплодились мыши и крысы. Петя Машеров хвостиком ходил за Никитой и делал все, что ему говорили. Он оказался очень контактным и веселым малым, которого все полюбили. Работы хватало всем. Даже Машенька, дохаживающая последние недели перед родами, старалась по возможности взять хлопоты по дому. Наталье, как большухе их семейства, самой главной женщине всего большого хозяйства, приходилось присматривать за всем и сразу. Даже пришлось разбираться с двумя женщинами, жившими в одном доме. Но она решила хоть раз побыть барыней и, не вникая даже в конфликт, просто сказала: «Если не вмочь вместе жить, возвращайтесь в свои дома и живите, как хотите». Тут-то бабёнки и приутихли. А куда возвращаться-то? Они были васинскими, а дома в деревне, по предварительным данным, были или разорены, или сожжены. Так что, поклонившись в пояс, они молча вышли, благодаря хозяйку, так как та имела право и выпороть их за разжигание свары в имении. Больше конфликтов не происходило, но делать что-то надо было. Отправив мужчин на разведку, Наталья потом узнала, что все не так и плохо. Только часть домов Васина пострадала значительно. Но возвращаться к себе крестьяне не спешили. Лучше переждать в одном месте хотя бы до весны, а там видно будет. Но заготовки бревен решили увеличить, тем более это всегда и делали зимой. Особых известий от соседей не было. Кто уехал, кто выживал в таких же условиях, как Наталья. Надо было бы поехать в Дорогобуж, разузнать, как там дела, насколько пострадал город и дома. На это решилась Верочка, которая давно не имела никаких известий о своем муже. Она попросила заложить вазок и, взяв в качестве охраны несколько крестьян из отряда Михаила, снарядилась в дорогу. Миша попросил посмотреть, цела ли лавка, жива ли хозяйка дома и Антон, который у нее торговал, и привести их в деревенщики. Верочка приехала уже к вечеру, сильно расстроенная. Ущерб от войны был огромен. Две трети города выгорело. Уезд был сильно разорен. Их дом пострадал в огне, а вот лавка Миши не так сильно. Антон и его хозяйка ютились внизу, так как отапливать весь дом возможности не было. Они поблагодарили за предложение, но пока решили остаться, ведь на их попечении тоже были люди. они приютили 3 семьи вдов вместе с детьми. На следующий же день Миша поехал туда и повез продукты, которые сумели собрать. Цены в городе были бешеными. Припасы стоили в 3, а то и в 4 раза дороже. Все выживали как могли. В Дорогобуже он зашел на почту в надежде на какие-то новости. Но писем не было. Оставалось только ждать и надеяться, шептать в который раз «Жди меня, и я вернусь», строчки, которые поддерживали женщин всех времен, ждущих своих близких в бесчисленных войнах нашей многострадальной Родины.